Конечно, там может быть Драко, он в случае чего защитит, но если его там нет, рисковать нельзя. Единственный остающийся вариант – библиотека. Доделает уроки, починит порванные и иссохшие учебники, придав им прежний вид. Но ей так не хочется оставаться одной. Одиночество сдавило глотку и не отпускало эту ледяную хватку. Если она останется одна, мысли накатит беспощадной волной, и она не выплывет. Точно не выплывет. После стычки со слизеринцами ее будто облили грязью, а не водой, и ей не хочется допускать эту грязь и в голову. «Эй, подождите!» — кричит она вслед удаляющимся спинам близнецов, и они оборачиваются, удивленно переглядываются. Эстер чуть ускоряется, закидывая на плечо лямку рюкзака, догоняет их возле поворота. «Она что, решила все-таки поблагодарить?» — с шуточно-заговорщическим тоном спрашивает у брата один из Уизли, чуть наклонившись. «Она, нас, смешно, Фредди, смешно», отвечает Джордж, будто бы Эстер тут не было. Фред усмехается, окидывая Эстер вопросительным взглядом. Она смахивает с лица все еще влажные пряди волос. «Так что вам угодно, любезная дуэлянтка», интересуется он с наигранной почтительностью. Сердце колотится бешено, и голосовые связки сперва отказываются работать. Переведя сбитое дыхание, она все же неуверенно спрашивает. «Можно попросить вас об одолжении, несмотря на то, что Рождество было больше недели назад, и даже елку уже убрали из гостиной, здесь все равно сохранилась тень всеобщего праздничного настроения». За 2 недели Гарри уже успел отвыкнуть от вечных разговоров в гостиной факультета, от смеха и веселья. Уже как 2 дня все вернулись с каникул, а кто и чем занимался дома, обсуждалось до сих пор. Они с Роном корпели над домашним по прорицанию. Надо было снова напридумывать какую-то мрачную чушь, которую им вдвоем было ударовано увидеть. «Спорим, она будет в восторге, если я напишу, что на весенних каникулах меня собьет магловский автомобиль», с усмешкой говорит Рон, выводя буквы пером на пергаменте. «Тогда уж пиши поезд, чтоб наверняка», отвечает Гарри и потирает виски, сам думая, чтобы еще такого написать. Лаванда, сидящая с Парвати неподалеку, недовольно цокает языком. «Вы даже не пытаетесь увидеть», возмущается она. «Если бы вы делали все, как профессор Трелани говорит». Гарри едва перебарывает колющие под кожей раздражение. «Умерли бы от беспросветной тоски», заканчивает за нее предложение Фред, вошедший в гостиную с братом. Лаванда оскорбленно закатила глаза и, решив не обращать внимания на непутевых учеников, влилась в разговор с Парвати и еще какой-то девочкой. Фред тем временем расслабленно усаживается в кресло напротив Рона и Гарри, сидящих прямо на ковре, и задерживается взглядом на последнем. «Гарри, ты прямо-таки нарасхват». «Да, мы, конечно, знали, что ты у нас популярный мальчик, но все равно удивлены и очень горды», поддерживает его Джордж, садясь на подлокотник и закинув руку на спинку кресла. «Да чем это вы?» задает Рон вопрос, который у самого Гарри вертелся на языке. Гарри нравились близнецы, они были ему почти что старшие братья, но их привычка сначала шутить и забавляться, а потом уже говорить серьезно, легонько подбешивала. По крайней мере, когда это касается его самого. По крайней мере, когда он уже час сидит над нелюбимым предметом и у него трещит голова. «Тебя Малфой зовет», наконец объясняет Фред. «Неожиданно, слишком неожиданно». Гарри выпрямляется, чуть нахмурив брови. «Малфой, что ему надо? Неужели он настолько отчаялся в своем пожизненном желании как можно чаще докапываться до гриффиндорцев, что аж решился выдернуть Гарри из гостиной? Ужина дождаться, не судьба?» Фред и Джордж с многозначительными ухмылками переглянулись. «Не ему, Гарри, а ей», поправляет Джордж. «Она ждет тебя на астрономической башне». «И нет, мы понятия не имеем, что ей надо, не смотри на нас так», дополняет Фред. «Ей, серьезно, ей, что ей потребовалось от него? Сегодня на зельях она была настроена явно недружелюбно. Он, конечно, может и сам облажался, зря ляпнул про возможный шантаж, но ее поступок действительно только больше запутывал его в попытках разобраться во всем, что касалось ее странных перемен настроения. А сейчас сама его зовет на башню, но будь осторожнее», предостерегает Фред, все не переставая усмехаться, настроение у нее боевое. «Ага, а то гляди, порчу кинет, или просто врежет, кто знает, Гарри, кто знает, у него сейчас голова взорвется похлеще, чем от бомбарды. Какая порча, какое врежет, что вообще произошло, из чего она стала бы просить их, близнецов Уизли, позвать его?» У всех Малфоев без исключения на семью Уизли аллергия. Так, ладно, я ничего не понял, вздохнул Гарри, поднимаясь на ноги. Где она, вы сказали? На астрономической башне, близнецы синхронно кивают. Может, мне с тобой пойти? Предлагает Рон, глядя на друга снизу вверх. Ну, они сказали, у нее что-то с настроением. Фред и Джордж рассмеялись. Наш ты бестолковый братец, мы пошутили. Пошутили. Ага, Гарри ничего не угрожает. Так что дай голубкам побыть наедине. Гарри уже почти вышел из гостиной, когда услышал. Голубкам, схватив с первого попавшегося кресла круглую подушку, он кидает наобум, куда-то в сторону кресла Фреда. В ответ, смех сразу трех Уизли. Промазал, крикнул сквозь смех Джордж, но Гарри уже пролезал через проход под картиной. Нет, серьезно, он и Малфой, она же, Малфой, его аж передернуло. И что, все-таки, ей могло понадобиться? Почему не дождалась ужина? Нескончаемые вопросы грызли черепную коробку всю дорогу. Он даже не заметил, как прошел уже все коридоры, наполненные редкими шастающими от безделья учениками, и оказался у башни. Оставалось подняться только по ступеням. У него почти что дежавю. Та же башня, та же странная встреча. И сегодня у нее вроде была та же непривычная прическа. Лишь бы все не закончилось, как в тот раз. Наполнив легкие воздухом, Гарри осторожно поднимается по ступеням. Холодный уличный воздух проворно скользнул за шиворот, заставив поежиться. Он качает головой, не веря, что он вообще тут делает. Мог бы сидеть в теплой гостиной, дописывать прорицания и болтать с братьями Уизли. В итоге что? В итоге притащился на башню зачем-то, зачем-то к Малфой. Он надеялся, что она хотя бы скажет что-то важное. Поднявшись наверх, видит знакомую фигуру у парапета. Она стояла все еще в слизеринской форме, почему-то после уроков не переоделась, и смотрела куда-то на раскинувшееся на территории школы озеро. Ее волосы от чего-то влажные, а те пряди, что уже подсохли, распушились и стали непослушнее обычного. Гарри подходит ближе, к ограждению, и она вздрагивает, будто забыла, что кто-то вообще должен прийти. На глазах вроде нет слез, уже хороший знак, уже не как в прошлый раз. Впрочем, в прошлый раз ее образ холодной слизеринской принцессы разошился трещинами. Чем она удивит в этот раз? Малфой медлит, не начинает говорить, будто и вовсе никого не звала и ни с кем не хотела разговаривать. Может, близнецы пошутили? Тогда это очень жестокая шутка. Она потирает чуть замершие ладони, уперевшись локтями в парапет, и Гарри замечает, что рукава ее мантии тоже влажные. Вопросов в копилку добавилось, как минимум, сотня. Это он сумасшедший или мир вокруг него? Что вообще происходит? Я ужасный человек, этот вопрос застает врасплох, как неожиданный удар по голове. Удивляло даже не столько, что ее это интересует, сколько то, что она задает этот вопрос ему. Ей важно его мнение, Гарри, с каких пор, и что отвечать? Да, бесспорно, она далека от идеала нравственности и высоких моральных принципов, но ужасный, это слово не подходило ей, это слово было неподходящим, неправильным, ненужным, это не она, она не ужасна. Ладно, хорошо, не отвечай, усмехается она, когда пауза затягивается. Смешок выходит нервным и совершенно невеселым. Знаю, что могла быть лучше. Просто я знаешь, Мерлин, я так запуталась, выдыхает она и прячет лицо в ладонях. Гарри не знает, что сказать, что сделать, как реагировать, он будто застал сцену, которую заставать нельзя, запрещено, слишком сокровенно, с пометкой не подходить, опасно, он здесь, должно быть, лишний. Она отнимает руки от лица и тяжело вздыхает, выпуская в морозный воздух пар своим дыханием. Как я хочу, чтобы все просто наконец закончилось, шепчет она, смотря невидящим взглядом куда-то на холмы, не на него. На него она еще ни разу не взглянула прямо, осознанно, будто его здесь вовсе не было. Что закончилось? Осторожно спрашивает он, сам не понимая, откуда в голосе появилось беспокойство. Он беспокоится за нее, вы, должно быть, шутите. Она не отвечает, смотрит куда-то вдаль, задумчивая, погруженная в себя, будто не здесь не он, а все-таки она в каком-то своем мирке, не здесь. Совсем недавно произошла одна вещь, уж извини, не буду говорить, какая именно, медлит, глубоко, тяжко вздыхает, но я почему-то подумала, что после этого моя жизнь должна кардинально измениться к лучшему. Вот уж не знаю, почему, но я действительно тешила себя этой надеждой. И сейчас, пока я стояла и ждала тебя здесь, Я вдруг поняла, что нет, ничего не изменится. Я буду возвращаться каждый год к одним и тем же людям, в один и тот же чертов дом, и рядом будут одни и те же придурки, которых друзьями назвать язык не повернется. Возвращаться к одним и тем же людям, в один и тот же чертов дом, как на видеокассете, отмотал Гарри в мыслях. Это значит, что она относится к Малфоям, как и он, к Дурслям. Да быть такого не может. Ну нет, она же не выглядит так, будто ее в чем-то ограничивают, морят голодом, заставляют убираться и готовить. А если посмотреть на нее и ее брата, вовсе вполне себе счастливая семья. Гарри представить себе не может, чтобы он общался с Дадли так, как она общается с Драко. И все же, что-то внутри неприятно зашевелилось, заскребло длинными когтями, зашептало: у них больше общего, чем он думает. Все даже не то чтобы не изменится, все становится только хуже и хуже. Каждый божий день происходит какая-то несусветная чертовщина, и я уже просто устала от этого всего, что произошло сегодня. А с ней явно что-то произошло. Не просто так она выкладывает все, что лежит у нее на душе. Не просто так. Эстери Малфой ни за что не стала бы разламывать свою безразличную маску собственными руками, если бы, причем совсем недавно, что-то бы не произошло. Только из-за чего? Из-за чего на этот раз? Она молчит, снова растирает ладони, думая о своем. Как он может помочь, если она не говорит всего? Она зачем-то приоткрывает свою душу, но все равно держит его на расстоянии вытянутой руки. А чтобы понять, чтобы помочь, нужно подходить ближе. Другой вопрос: с чего он вообще хочет ей помочь? «Очнись, Гарри», — заверещал внутренний голос. «Она сестра твоего самого главного школьного врага. Она вечно делает что-то для своей выгоды. Она вечно врет. Она дочь Блэка, в конце концов». «Заткнись», — мысленно отвечает он своему внутреннему голосу и поворачивается телом к Малфой, руку все еще держа на парапете. «Малфой», — обеспокоена, тревожно, с чуждым ранее сочувствием. Она отрицательно качает головой, показывая: «Нет, она не скажет». «Почему она просто не расскажет, что произошло?» «В любом случае, я позвала тебя не для этого», — выдыхает она, выпрямившись. Гарри даже не замечал, что до этого она была непривычно ссутулина, будто под тяжестью чего-то, что он увидеть не мог. «Не знаю, чего я разнылась, в общем, я хотела тебя предупредить». «Предупредить?» «Да, о матче. Когда будешь играть с Когтевраном, вероятно, на поле появится несколько фигур в длинных плащах. Они будут изображать дементоров, но это мои придурки-однокурсники. Просто не обращай на них внимания». На безумную секунду ему показалось, что она хотела сказать что-то о Блэке, что он что-то задумал, и она решила предупредить Гарри об этом, потому что не выдерживает. И даже сердце замерло в тот момент, но когда она рассказала о матче, он облегченно выдыхает. А в голове вопрос: почему она ему об этом рассказывает? Если он увидит дементоров, он может потерять контроль и проиграть матч. Конечно, он тренируется с профессором Люпином отгонять дементоров, но он все равно может запаниковать. А если он запаникует и проиграет, выиграет Когтевран. А после, Слизерину будет нетрудно побить их и выиграть школьный кубок. Ей разве не нужен кубок? Даже не спрашивай, я не знаю, зачем я это говорю, усмехается она, поправляет распушившиеся волнистые волосы. Но у меня есть два варианта, хоть как-то обосновывающие мой внезапный порыв. И какие это варианты? Спрашивает он, и его губы неожиданно растягиваются в улыбке, как и ее. Он правда стоит с Малфой на башне и улыбается? Нет, мир определенно сошел с ума. Первое, они правда придурки. Нет, серьезно, ты представить себе не можешь, как они меня бесят. И если они провалятся в этой глупой затее, я только рада. Неожиданное откровение. Неужели среди всей этой шайки слизеринцев у нее нет друзей? Она их всех не переносит? Конечно, он помнит, как она наставила на Паркинсон палочку в ту ночь в большом зале. Конечно, он не раз слышал, как некоторые слизеринцы обсуждают ее за спиной. Но мысль о том, что у этой слизеринской принцессы нет друзей, как-то странно била в мозг, разрушая последние остатки ее фарфорового образа. У нее же, теоретически, должно быть море друзей. А если не друзей, так хоть свита, поклонники, кто угодно. Да и Драко, он же наверняка в числе тех, кто хочет вывести его из игры. Гарри бы не удивился, если этот план Малфой придумал. И его сестра все равно решила рассказать все, помешать своему же брату. Она никогда ему не мешала. Что бы он ни делал, какую бы мерзость ни задумал, она всегда лишь наблюдала, не вмешиваясь. Гарри уже делает вдох, чтобы задать сотню появившихся вопросов, но она будто уже прочитала его мысли и потому продолжает. Есть и второй вариант. Я правда устала быть такой. Раньше я, делает паузу, облизывает пересохшие губы. Раньше я думала, что если я не делаю ничего плохого, остаюсь на нейтралитете, значит, я уже неплохой человек. Но сейчас я, кажется, понимаю. Если ты не делаешь ничего, чтобы какую-то пакость предотвратить, то ты не лучше человека, который эту пакость совершает. Почему ты так резко поменяла свое мнение на этот счет? Люди же по щелчку не меняются. Такого не бывает. У меня есть на то причины. Теперь уже есть. И смотрит ему в глаза, осознанно, пронзительно. Впервые за весь этот разговор. И он, к своему удивлению, видит в ее глазах темную, тягучую боль, заставившую у него самого в груди что-то шевельнуться. Отчего она, эта боль, что она скрывает? Что могло настолько поменять мировоззрение человека? Как же ему хотелось пробраться к ней в голову, узнать ответы на все вопросы. Возникала даже безумная мысль приготовить сыворотку правды и подмешать ей, да вот только в нем слишком много человечности. Даже по отношению к ней, слизеринке Малфой, она снова отворачивается, чуть наклоняется и, уперевшись локтями в высокое ограждение, подпирает голову руками. Удивляет его все больше и больше. «Иногда мне кажется, что ты сидишь на каких-то магических наркотиках», признается он с усмешкой. «Что ж, его время откровений. Почему?» Вопрос уставший, ленивый и слегка безразличный. Но Гарри все равно отвечает. «Тебя бросает из одного настроения в другое. То ты помогаешь нам с Хагридом, то огрызаешься, то посылаешь к черту, то, вот, предупреждаешь, а когда ты расспрашивала про крысу Рона, я бы не удивился, если бы оказалось, что ты правда была под чем-то. Вот зачем тебе было знать о его крысе? Я правда себе крысу хочу. Не надоело врать?» Малфой усмехается, медлит. «Надоело. Значит, даже не отрицает, что врала. И наверняка не только об этом. Тогда зачем ты? Ты не поймешь», перебивает так резко и с таким холодом, что он едва ли не отшатывается. И она выпрямляется, до идеальной осанки. Вот опять, из одного настроения в другое. Что с ней происходит? Этот вопрос он за последние несколько месяцев задает, наверное, в тысячный раз. «Не так давно ты говорила, что я единственный, кто тебя понимает». Еще один ее смешок, натянутый, но смешок. Может быть, она действительно просто медленно сходит с ума, но в чем причина? Или должен был понять, цитирует она себя же, да что ей мешает объяснить, почему она просто не может рассказать все, что ее тревожит, грызет, беспокоит, и тогда он точно поймет, успокоит, попытается помочь. Помощь, слово все еще такое непривычное. Помощь Малфой, как в каком-то до жути нереалистичном сне. «Скоро должен быть ужин», — отстраненно бросает Малфой, делая шаг от парапета, наклоняется и поднимает с пола рюкзак с учебниками. «Она что, еще даже в гостиной после уроков не была, чтобы вещи туда отнести? Я, пожалуй, пойду. Не забудь про предупреждение, на матче будут не дементоры. И не говори никому, что это я тебе сказала, ладно?» Гарри кивает, понимая, что не может и слова почему-то сказать. Мысли заняты другим, витают где-то высоко, даже выше этой башни, самой высокой в замке. Малфой разворачивается и не спеша, практически прогулочным шагом, идет к выходу, пока Гарри все еще стоит у парапета и думает. «Малфой», негромко зовет он, когда она уже почти скрывается на лестнице, медленно оборачивается, вопросительно подняв брови. «Ты не ужасный человек?» «Вовсе нет». Ответом ему было удивление. Она удивленно замирает, смотря на него, будто он только что кинул в нее заклинание или жестоко оскорбил. Не моргала и, возможно, даже и не дышала. И неожиданно, ее глаза блестят, краснеют, заполняются слезами. Почти вовремя спохватившись, она кивает и отворачивается, пряча свою слабость, хотя прекрасно знала, он уже все увидел. Не сказав ничего, она спускается по ступеням, быстрее, чем шла до этого. И все же, несмотря ни на что, разговор закончился почти так же, как в прошлый раз, слезами и ускользающей в полумраке фигурой Малфой, которую по непонятным причинам до безумия хочется догнать. «Дом, милый дом, они очень на меня злятся?» Вопрос кажется нелепым, потому что да, Эстер, представь себе, злятся. Ответа и не требовалось, но молчание в купе напоминало жужжащую назойливую муху и раздражало до нельзя. Обычно тишина ее не напрягает. Сейчас, да, сейчас, Когда беспокойство грызет грудную клетку, лучше уж высказать вслух то, что горит на языке. Спрашивает она Драка, но на него не смотрит. Смотрит в окно, где с большой скоростью мимо проносятся леса, холмы, водоемы, перемешиваясь в несвязное, расплывчатое и очень мрачное нечто. От того, что дементоры все еще поблизости, природа почти что вянет. Драка повернул голову к ней. «Если бы ты отвечала на письма, знала бы». Она еле удерживается, чтобы не закатить глаза. Сжимает губы в полоску, переводя взгляд на брата. Ей мало общения на каникулах, еще и в школе отвечать на письма. «Мне показалось, тебе больше доставляет удовольствие переписка с родителями, поэтому я и предоставляла это тебе». «Так что?» – вопросительно поднимает брови. «Злятся? Мама никогда подолгу не злится, ты же знаешь. То, что он начал с матери, плохой знак. Что там Люциус? Ее он интересовал куда больше. Наверное, ехать сейчас домой на пасхальные каникулы – сплошное самоубийство. Ведь что мы имеем?» «Отказалась ехать на Рождество, хотя ей прямо-таки приказывали. И если от этого они еще могли уже отойти, прошло немало времени, то поверх, словно новым слоем, накладывалась еще парочка ситуаций. Наказание, считывание баллов, родители наверняка уже обо всем в курсе. Нет, точно самоубийство. А отец?» — спрашивает она практически одними губами, когда Драка затягивает паузу в нерешительности. И в ответ: ничего. Драка так и не нашелся, что сказать, а это значило куда больше любых слов. Все совсем плохо. Живая изгородь вдоль аллеи больше напоминала стены клетки, которые, стоит Эстер дойти до дверей поместья, сомкнут ряды и запрут ее в этом мрачном доме навеки, пока она будет медленно иссыхать от скуки и одиночества. Даже звук шагов заглушался этими растениями. Их высота превосходила рост Эстер и Драка чуть ли не вместе взятых. За всю дорогу Люциус еще не сказал ни слова, но у нее уже все внутри сжималось тугой проволокой отвратительного ожидания. Боялась даже дышать рядом с ним, ступать слишком громко, смотреть на него украдкой. В доме он также ни разу не обратился к ней, сразу прошел по длинному ковру в таком же длинном коридоре в свой кабинет. Она решила воспользоваться случаем и прошмыгнула по серой каменной лестнице в свою комнату, даже не поздоровавшись с матерью, сидящей в просторной гостиной. Тихо прикрыла за собой дверь и оглянулась. Конечно, все как прежде, все, как она помнит, хотя не была здесь более чем полгода. Мрачно, пусто, старинно, хоть не пыльно, домовики постарались. «Дом, милый дом», — выдохнула Эстер, устало стянув с себя черную дорожную мантию, кинула ее на кровать, поверх черно-бордового покрывала. С той стычки со слизеринцами прошло несколько месяцев, а она все еще помнит то чувство, когда на тебя выливают целые цунами ледяной воды. И сейчас она чувствовала себя так же, только вылили на нее не воду с водорослями, а неразборчивую мешанину из разных эмоций. Во-первых, жуткий страх, заставляющий в молчании мерить комнату шагами и нервно заламывать пальцы. Второе, любопытство, жгучее любопытство, ведь неспроста она приехала домой. Она не настолько глупа, чтобы приезжать в этот дом раньше, чем на летние каникулы, если она не преследует никакой цели. И третье, желание, чтобы вечер уже наконец закончился, и она бы забыла его, как страшный сон. А он точно будет напоминать кошмар. Она чувствовала это заранее, будто видя в стеклянном шаре на прорицании, на которое она даже не ходит, не записывалась в середине прошлого года. А зря. Явно у нее есть к этому способности, учитывая, чем обернется грядущий ужин. Стук в дверь, неуверенный, едва слышный. Да, дверь приоткрылась, озаряя сумрачную комнату приглушенным светом из коридора, и на пороге Эстер увидела домашнего эльфа. «Госпожа Эстери, ужин готов, вас зовут к столу», — пропищала она, чуть сутулившись и опустив голову. Эльфам в этом доме редко разрешалось поднимать голову и смотреть прямо в глаза хозяевам, только если те сами не прикажут, потому что это якобы считалось за разговор на равных. Глупости, но так здесь заведено. В этом доме все всегда играют по устоявшимся правилам, созданным бог знает когда и бог знает кем. «Сейчас спущусь», — спокойно ответила Эстер, и эльф, прикрыв за собой дверь, как было до этого, поспешила по своим делам. И все же, Добби был лучше, — мельком подумала Эстер, стараясь забить голову чем угодно, только бы не жалящей под кожей тревогой. И чем она только думала, решив приехать. Ладно, — успокаивает сама себя она, подойдя к овальному зеркалу в серебряной раме, — все будет в порядке. Я справлюсь, все пройдет хорошо. Придирчиво осмотрев свое отражение, Она поправила выпавшую из прически прямую прядь волос. Оставить их волнистыми, как она делала уже несколько месяцев в школе до этого, она не решилась. Точно не сегодня. Нервно оправила скромное платье, распрямляя складки. Расправила хрупкие плечи до прямой осанки. Должна выглядеть идеально. Сама не знала зачем, но должна. Родители всегда приказывали выглядеть достойно за столом, даже если дома одни только домовики да картины. Прежде чем выйти из комнаты, осторожно коснулась кончиками пальцев топаза, чуть выпирающего из-под плотной ткани платья, но, в целом, почти незаметного. «Надеюсь, у тебя все в порядке», — мысленно говорит она отцу, который сейчас был за сотни миль, смотря в глаза своего отражения и практически видя в нем глаза отца. «Как же они, все-таки, похожи. Извините за опоздание». Тон вежливый, спокойный, как бывало всегда, а в груди тем временем роется целый улей беспокойных пчел, заставляя внутренне дрожать и дышать лишь через силу. Еще раз нервно оправив платье, она садится за свое привычное место справа от брата. Люциус, во главе длинного стола, нарцисса слева от него, а справа, как раз таки драка, почти как правая рука. Напротив Эстер, пустой стул. Она всегда находила это странным. Они вчетвером вполне могли бы садиться так, чтобы видеть друг друга напротив. К примеру, родители справа от стола, дети, слева или наоборот. Все симметрично, почти как идеальный квадрат. Но в итоге они всегда образовывали несимметричную фигуру, будто подчеркивая неполноценность принадлежности Эстер к этой семье. Как успехи с учебой? Непринужденно интересуется Люциус спустя 15 минут безмолвного приема пищи и откладывает нож, которым орудовал, неспешно уничтожая жаркое. Драко следует его примеру, откладывая столовые приборы. Так нужно по этикету, сначала отложить, потом отвечать. Аристократизм высверлен у всех Малфоев под черепом практически с рождения. Как всегда, отлично, отец. Я знал, что могу гордиться тобой, Драко, отвечает он сыну, и на его лице даже появляется тень улыбки. Эстер против воли замечает, что Драко облегченно выдохнул в тарелку, услышав похвалу. Люциус медленно переводит взгляд на нее, будто хищник, будто кровожадный маньяк, которому доставляет удовольствие медлительная неспешность и тщательность в выборе жертвы. Она не удивится, если к концу ужина из нее сделают чучело и повесят где-нибудь над входом, как трофей. А ты, Эстери, его тон тут же леденеет. Мой дорогой друг Северус поведал мне, что у тебя возникали проблемы с его предметом в начале семестра. Да, это так, через силу соглашается она, проглатывая несправедливость, подобно колючим шипам, но после того случая я написала несколько сочинений на выше ожидаемого и превосходно, и на последующих практических занятиях я работала вполне успешно, и все это, на одном дыхании, чтобы Люциус не успел вставить ни слова. К чему цепляться будем теперь? Подбросим монетку. Увидев, что глава семьи открывает рот, чтобы снова что-то сказать, она, будто бы этого не замечая, дополняет. По остальным же предметам моя успеваемость также на уровне выше ожидаемого. Учителя на меня не жалуются. Напротив, я заработала для нашего факультета достаточно баллов. Люциус поджимает губы. Кажется, она попала в яблочко. Похвалы, конечно, ожидать не приходится. Что ж, через время снова начинает он, раз уж мы затронули начало семестра. Эстер незаметно под столом впивается ногтями одной руки в нежную кожу другой, чтобы не сорваться и, как минимум, не закатить глаза, потому что лично она никакое начало семестра не затрагивала. Я, разумеется, наслышан об истории о визжащей хижине. Конечно, прямо-таки история. Почему все относятся к этому так, будто это действительно целая история? Подумаешь, зашла в убитый, дряхлый дом. Они же не знают, что действительно там произошло. Для них это не история, не целое событие. Для нее, безусловно. Что ты там делала? Этот вопрос ей задают чаще, чем как дела. Я решила туда заглянуть лишь из чистого интереса. Это же своего рода достопримечательность. Разве это запрещено? В одиночестве? Да. Без предупреждения ответственных за тебя личностей? Да. Его голос наполняется звенящей сталью, и ей это не нравится. Начинается. Внутренности закручиваются узлом. Кажется, пришло время начинать потихоньку абстрагироваться, как делала всегда. Ну же, ныряя в мысли, оставляя плавать на поверхности лишь оболочку, податливую и послушную оболочку. Сейчас, когда Сириус Блэк на свободе, ты должна быть осторожна, как никогда. А вместо этого ты шляешься по заброшенным местам в одиночестве. Из-за этого мы и хотели, чтобы ты поехала на Рождество домой, для твоей же безопасности. Впивается теперь еще и зубами, в нижнюю губу, чтобы не ляпнуть слова, которые уже не схватить и не запихнуть себе в глотку. Правда, для безопасности, а я-то думала, из-за вашей мании контролировать все, что движется. Она молчит, дышит глубоко, спокойно. По крови разливается горячей волной явно неспокойствие. Абстрагируйся. Ныряй, ныряй в мысли. Почему ты так уперто всплываешь? Не хватает воздуха? Ныряй. Мне очень жаль. Я повела себя глупо, необдуманно. Прошу меня простить за этот детский проступок, безжизненно и отстраненно. Взгляд невидящий, в стол. И так каждый раз, извиняется перед ним, когда не виновата. Каждый раз, как сейчас, безжизненно, потому что жизни в ее словах нет, как и истинного, искреннего сожаления. Может быть, это действительно было необдуманно, но пойти в визжащую хижину – лучшее решение за последние несколько лет ее жизни. Что насчет Пенси Паркинсон? Боже, Снейп ему и об этом сообщил, ну и сплетник он, этот ваш Зельевар. Я понесла наказание и за это, так же холодно и безразлично парирует Эстер. За обе провинности меня наказали по неделе дополнительной работы по вечерам. Я все отработала. Люциус прожигает ее взглядом, пока она не смотрит, все еще рассматривает длинный деревянный стол, будто это главная достопримечательность поместья. Драка и нарциссы здесь словно вовсе нет. Остались только тиран-отец и непутевая дочь. Меня не интересуют школьные наказания. Меня интересуют сам факт и причина произошедшего. Мы воспитывали тебя иначе. Когда ты не способна указать человеку его место словами, ты становишься ничем не лучше его самого. С этим поспорить трудно. Но ставить Паркинсон словами, она сделает вид, что не услышала, хоть глухой притворится, и продолжит гнуть свое, упиваясь уязвимыми местами других. Звучит, как будто она великий манипулятор. На деле, недолюбленная девчонка с заниженной самооценкой из-за своих пылких невзаимных чувств по отношению к слизеринскому принцу. Более того, ты девочка, истери, вклинивается нарцисса, напоминая о своем присутствии. Ты должна быть леди. Как ты могла настолько опуститься, чтобы сломать бедной девочке нос? Бедной девочке. От этой бедной девочки ей уже месяцами приходится заколдовывать перед сном балдахин постели запирающими и отталкивающими чарами, чтобы утром проснуться живой и здоровой, а не с тысячами проклятий под кожей. Голубой топаз светился буквально каждый раз, когда Паркинсон входила в спальню. Его в конце концов пришлось прятать в нескольких слоях одежды, чтобы не выдать его магические свойства. А вот днем слизеринка и ее дружки ничего сделать не могли. Драко сказал, что если Эстер кто-то хоть пальцем тронет, и он об этом узнает, то этот человек станет в его глазах хуже любых гриффиндорцев и пуффиндуйцев вместе взятых. Это весомая угроза, поверьте. Я очень тобой разочарован. Как будто бы он когда-то возлагал на нее большие надежды. Конечно, у них со Снейпом как-то слишком много общего. Эти слова должны больно ее уколоть, но не колют. Она плавает глубоко в себе, все же нырнув практически к самому дну. «Мне очень жаль, что я не оправдала ваших надежд», — тихо извиняется она без доли искренности в своих словах. «Я повела себя абсурдно. Вы правы, настоящей леди не полагается так себя вести. Обещаю впредь вести себя целесообразно своему статусу и не подводить вас». Врет, отчаянно врет, и отвращение к самой себе неожиданно подкатывает к горлу, но ей нужно задобрить их. Ей нужно узнать ответы на все ее вопросы. Не зря она сюда ехала. Люциус хмыкает, делает глоток бордового вина из серебряного кубка. Что ж, радует, что ты хотя бы признаешь свои ошибки. Еле удерживается, чтобы не усмехнуться. А еще лучше, рассмеяться в голос, наполнив холодное помещение эхом безумного смеха. Ошибки, ошибки. Глубокий вздох. Успокоиться, нужно успокоиться. Однако без наказания, разумеется, все равно не обойтись. Она замирает в напряжении, смотря на его непроницаемое выражение лица. Ну же, что у него в голове? Что он ей уготовил? Никаких карманных денег до конца года. Все покупки, строго через меня. Разумеется, не все покупки будут разрешаться. Все сугубо на мое рассмотрение. Ты меня поняла? Терпимо. Могло быть хуже. Все равно она никогда не испытывала прямо-таки искреннего наслаждения от походов по магазинам. А если ей что-то понадобится, попросит денег у Драка. Он вряд ли откажет, разве что может побояться, что Люциус узнает, справится. «Да, отец», — кротко отвечает она, и едва заметно вздрагивает. Называть его отцом при разговоре с Драка — одно, но обратиться лично к нему так впервые за полгода сейчас было странно, чуждо и неприятно, аж до мурашек. Прекрасно, холодно заканчивает Люциус и делает еще глоток. И это все, она уже отделалась от его ледяного тона на протяжении разговора внутренности, конечно, выворачивала, но она боялась худшего. Он даже не вспомнил ее разговор со Снейпом, или тот не сообщил своему дорогому другу, что она умудрилась ему ляпнуть в его кабинете. Ладно, неважно, ей от этого только лучше. Дареному коню в зубы не смотрит, но задавать свои вопросы ей все равно страшно. Может, стоит отложить их, пока родители окончательно не отойдут? Дни и каникул, конечно, да безумие мало, это же пасхальные, а не рождественские, но можно хотя бы завтра. С другой стороны, тянуть уже почти что больно, лучше отмучиться сразу и забыть обо всем. Подождав около 5 или 10 минут, чтобы убедиться, что прежний разговор точно окончен, она неуверенно начинает. «Могу ли я задать вопрос, не касающийся школы и моей успеваемости?» Люциус поднимает равнодушный взгляд. Драко рядом с ней насторожился, бросив на нее украдкой взгляд. Она его проигнорировала, продолжая стеклянно смотреть на Люциуса. «И без того не по себе. Ты знаешь правила. Все зависит от того, что тебя интересует. Иными словами, будь готова к тому, что тебя просто проигнорируют. Как и все твои вопросы про Блэка, про прежнюю семью и вообще практически все, что тебя когда-либо интересовало». Что ж, она готова. Судорожно наполняет легкие воздухом, прежде чем начать. «Меня интересует», почти безмятежно начинает она, хотя маска безразличности и лжи, которую она нацепила на себя до этого, начинала потихоньку отклеиваться. «Вот-вот спадет, не слышали ли вы одно имя? Или, если быть точнее, фамилию? Маккинон?» И голос все же предательски дрогнул, выдавая неравнодушие. Она слышит удивленный вздох со стороны нарциссы, но продолжает уперто смотреть на Люциуса. Тот и бровью не повел, смотрит так же самоуверенно и холодно. Практически каменная статуя, без эмоций и чувств. «Где ты услышала эту фамилию?» — спрашивает небрежно, как будто речь идет о фамилии какого-то нового школьного учителя, не о фамилии ее родной матери, чью семью перебили пожиратели смерти. «Это имеет значение? Если я спрашиваю, значит, имеет. Я задал вопрос, отвечай. Последнее слово, приказ». Будто он не приемный отец, будто он босс, непосредственное начальство, человек, которому она должна покланяться, сгибая спину в унизительном поклоне до боли в позвоночнике. В голову что-то ударяет, распространяя пульсации по телу ледяную злобу. «Я первая задала вопрос». Воздух, как по щелчку, накаляется. Настолько, что будь обстановка чем-то материальным, коснись ее, и тебя обожжет. С, едва слышно обращается к ней сидящий рядом Драко, предостерегая. Говоря, ты заигралась, сестренка. А она только начала. Не только Драко, но и внутренний голос неумолимо вопил. Остановись, одумайся, глупая. Уже даже эта фраза сочится дерзостью, неприемлемым тоном. Нужно остановиться. Люциус сжимает руку в кулак на столе, скривив губы в отвращении. У Эстер пульс звенит в висках, практически заглушая все звуки. Ох, что сейчас будет, что будет? Ты забываешь, в чьем доме находишься. Ты не смеешь так со мной разговаривать. Как видно, смеет, и еще как. Перед глазами, как при просмотре старого фотоальбома, как Сириус позволяет ей говорить на равных. Даже не то чтобы на равных, он ставит ее практически выше себя. Позволяет упрекать, сам себя винит тоже, смотрит на нее с заботой, беспокойством, с восхищением. Темные глаза Люциуса же блестят кричащей неприязнью. Рассудительность заторможена и не успевает перехватить и предотвратить слетевшие с непослушного языка слова. В чьем доме? Пожирателя смерти? Нарцисса прикрывает глаза и чуть заметно качает головой, будто не веря в происходящее. Драко зацепенел, словно боясь, если шевелиться хоть на миллиметр, попадет под перекрестный огонь. Тебя это не касается. Касается, учитывая, как именно умерла моя мать. Эстер, что ты делаешь? Зачем себя закапываешь? Ее голос звучит уверенно, хотя в голове не осталось ни грамма уверенности. Ни в чем. Она ничего не знает, ничего не понимает и хочет уйти, спрятаться, отмотать вечер назад и начать разговор иначе. А впрочем, какой в этом толк? Как бы она его ни начала, Люциус слишком упрям, чтобы ответить на интересующие ее вопросы. Твоя мать, повышая тон и делая голос более пронзительным, начинает он, сидит за этим столом. Мы, твои родители, к моему глубочайшему сожалению. Выносить и родить ребенка – это еще не значит быть матерью. В его словах был смысл. Но сам он – далеко не пример для подражания. Если кто-нибудь когда-нибудь вывесит на доску почета его фотографию с подписью «Отец года», она собственноручно бросит в эту доску редукты. На мой взгляд, я должна знать, что произошло. Должна знать, как попало к вам и почему, а вместо этого вы просто. Я решаю, что ты должна, а что нет, грубо прерывает он. Это мой дом и здесь все решаю я. Если мы не рассказываем, на то есть причины. Злость все закипала, закипала у нее в крови, совсем немного, и пойдет пар из-под кожи. Кто еще из них двоих роет яму, Эстер или Люциус? Только вот что она может сделать, устроить истерику? Да, бесспорно, это очень страшно. Целая катастрофа. Люциус вон уже дрожит от страха и будет бояться ее истерик по ночам, просыпаясь от кошмаров. Ее практически пробирает на нервный смех от этой глупости, но она сдерживается, сохраняя каменное выражение лица, и продолжает. Какие? Чтобы я была вашей полноценной собственностью, вы поэтому мне имя сменили? Драконепонимающе хмурит брови и поворачивается к сестре. Та усмехается, но ей совершенно не весело. Да, Драко, меня зовут Веста Марлин Блэк, тебя зовут Эстери Малфой, почти рычит Люциус. Мы имели абсолютно законное право менять имя при удочерении. Прекращай эти глупости. Кто тебе промыл этим мозг? Откуда ты узнала? Но зачем? Зачем менять имя? Фамилия? Да, это уже имеет смысл. Ладно, Веста Малфой, неплохо. Какая к черту Эстери? Какое это имеет значение? Повторяет она ядовито и тихо, практически шепчет. Когда я спрашиваю, ты должна отвечать. Еще раз, кто тебе рассказал? Она не отвечает. Смотрит на Люциуса, прожигая его темным взглядом серых глаз. И зубы стиснуты до предела. Люциус раздраженно вздыхает. Это ваш новый учитель, этот Люпин? Я так и знал, что нельзя брать в школу всякую шваль подобно ему. Драко, тебе следовало бы больше наблюдать, с кем между уроков общается твоя сестра. Да, отец, совершенно ошарашенно и совершенно отстраненно отвечает Драко. Он вообще ничего не понимает. И Эстер тоже, но она не понимает лишь кусок из всей бессмыслицы. Люпин, учитель защиты от темных искусств, он-то здесь каким боком? Если интересно мое скромное мнение, Люпин, лучший учитель, что когда-либо преподавал у нас в школе. Она даже не подумала, прежде чем сказать, не подумала, зачем это говорит, особенно если учесть, что это не совсем правда. В школе много сильных учителей, Люпин один из них, но не самый. Губы Люциуса снова искривляются в отвращении. Доброй ночи, вдруг равнодушно бросает Эстер и поднимается из-за стола. Я больше не голодна, это неравная битва, и она устала, вступать в словесную перепалку с Люциусом то же самое, что встать одной в поле против целой орды троллей. Конечно, можно попытаться биться, но насколько тебя хватит, уже поворачивается к столу спиной, делает шаг к выходу из трапезной. Я не разрешал тебе вставать. Сядь, сейчас же. Эстер не садится, только поворачивается обратно к Люциусу и смотрит устало, безразлично. Видимо, придется еще чуточку побиться. Ей так хотелось спрятаться. Я сказал, сядь, железным тоном повторяет он. От этого-то набегут мурашки. И первая мысль, все же сесть, остановить этот спектакль. Зачем ей начинать войну с собственным приемным отцом? Она же всего лишь хотела узнать о матери. Сядь, взревел Люциус и сам поднялся на ноги, заставив ее сильно вздрогнуть и рефлекторно отшатнуться с застывшим на лице ужасом. Сердце упало куда-то в пятки и стучало теперь там, от его ненавидящего, злобного взгляда. Кто она такая, что перечит отцу? Она всего лишь 13-летка, просто никто. Пустое место. Проще повиноваться. Зачем устраивать бунт на пустом месте? Она не садится. Твое поведение неприемлемо, говорит Люциус, и его тон сочится всевозможным ядом и желчью. Я знал, что однажды блэковская гниль в тебе даст о себе знать, а об этом предателе крови я, поверь, наслышан немало. О чем же он наслышан? О том, что Блэк не повинуется дурацким правилам, придуманным такими же поехавшими снобами, как Люциус. Этого она не говорит. Говорит другое, играя по сценарию, придуманному целым миром. Разве вы не должны восхвалять поступки Сириуса Блэка? Он разве не в некотором роде герой? Среди ваших дружков убийц и садистов. Кажется, точка невозврата пройдена. Теперь оставалось только пристегнуть ремни и безмятежно лететь в самую пропасть без парашюта. Куда делись остатки ее рассудительности и трезвого ума? Куда делся инстинкт самосохранения? Закрой свой грязный рот, рычит он и наступает. Эстер, нервно сглотнув, прилагает все усилия, лишь бы не начать позорно пятиться, как загнанное в клетку животное. Стоит, практически приклеившись ногами к ковру. Думаешь, самое умное, ты ничто, никто. Я уже миллион раз пожалел об услуге, что оказал 12 лет назад, но я, твой отец, и я, заставлю тебя слушаться, отчеканил он в конце. Ничто. Нет, она и так это знала. Все его слова всегда говорили лишь об этом. Она никто. Но он сказал это прямым текстом впервые, разрезая воздух и заставив шумно вздохнуть, сделав позорный шаг назад. Ей хочется убежать. Просто убежать. Подальше от него. Подальше от этого холодного, негостеприимного даже для своих хозяев дома. Подальше от собственных мыслей и от себя самой. В какую-нибудь вечную, тягучую, липкую и такую желаемую темноту, где нет ни единой души, и ее самой тоже, лишь темнота. Что это за чертовщина? Спрашивает Люциус, чуть растерявшись, и смотрит ей куда-то в область ключиц. Она опускает голову, хотя это движение дается с трудом. В шею будто влили свинец. Сквозь плотную ткань платья проскальзывает рассеянный голубоватый цвет, который до этого она не замечала. Потянув за цепочку, она достает из-под ткани камень, отчего тот светит еще ярче. Она усмехается. Сначала один раз, а после, смеется полноценно, как-то безумно и нервно. Этот камень показывает, что я не должна вам доверять. Видя непонимающее выражение лица, она спешит дополнить, чтобы предотвратить расспросы. Купила в Хаксмиде на каникулах. Эстер даже не успевает отреагировать, когда подвеска уже оказывается в его руках. Просто сорвал резким, грубым движением. И теперь рассматривает, стиснув в пальцах. «Отдайте». Делает шаг вперед и протягивает ладонь, но Люциус лишь отводит руку в сторону, не давая приблизиться. Правда думала, что он так просто отдаст. Наивная. «Это мое, как капризный ребенок. Но это же правда ее. В этом доме нет ничего твоего», холодно отвечает он и засовывает все еще светящуюся подвеску во внутренний карман надежды. «Все, что у тебя есть, куплено на мои деньги». С этим она бы поспорила. Вещица, спрятанная в его кармане, уж явно не на его деньги. Но она не может этого сказать, не может поспорить. Она не может выдать, что общалась с Сириусом Блэком. И потому она может лишь молчать и дрожать от собственного бессилия. И почему она не ляпнула, что это подарок от однокурсников? Глупая, глупая, глупая. Даже ты принадлежишь мне. По всем документам, ты, считай, моя собственность до совершеннолетия. И ты обязана относиться ко мне, к своему отцу, с должным уважением. Правда, после всего произошедшего, с уважением, ей противно от него чуть ли не до тошноты. Не только он, но и этот дом, вся эта мебель, эти вещи, этот воздух, все претило и отталкивало ее от себя. Она здесь чужая, всегда была чужой, как лишнее звено в правильно сложенной цепочке. Просто лишнее, беспомощное, никчемное. А не пойти ли вам к черту? «Мой дорогой отец», на секунду целая трапезная звенит оглушающей тишиной. Эстер понимает, что натворила, но также понимает, что отступить не получится. Слова уже не вернуть. Поэтому всеми силами старается не показывать ужас, что скользнул глубоко в венах, подобно скользкой змее. Старается не смотреть на драка, на нарциссу. Смотрит только на отца. И вдруг, тишина разрывается звуком удара. Удар не сильный, но она для него слишком хрупкая и слабая. И потому ее ноги подкашиваются, а сама она встречается с холодной плиткой пола. «Отец!» — кричит вскочивший со стула драка. «Люциус, прошу тебя!» — молит нарцисса. Эстер держится за щеку, и так хочется разрыдаться, заскулить от боли в щеке, ладонях и коленях, что она подставила при падении. Но она не покажет своей слабости перед ним. «Уж точно не перед ним!» «Ничтожество!» — произносит Люциус, смотря на нее сверху вниз. «Мы дали тебе крышу над головой, еду, семью, дали тебе фамилию, о которой люди могут только мечтать, а ты ведешь себя, как неблагодарная дрянь». Втянув сквозь плотно сжатые зубы воздух, Эстер, чуть качнувшись, поднимается на ноги. Адреналин в крови не притупился ударом, а напротив, раскалился до предела. «Мне не нужна ваша фамилия. Если вам так угодно, можете звать меня Блэк». Его рука снова дергается, будто он хочет нанести еще один удар. Эстер рефлекторно вздрагивает, отшатнувшись. «Нет, Люциус, прошу тебя!» Продолжает молить нарцисса и подрывается с места. Хватает мужа за локоть, пытаясь успокоить. У нее был стресс в этом году, она не в себе, она не знает, о чем говорит. «Прошу тебя, я прекрасно ЗН», начинает было Эстер, почувствовав очередной укол раздражения, но ее прерывают. «Замолчи», говорит нарцисса с таким льдом в голосе, что она ни разу не слышала от нее, и в глазах ненависть, разочарование, боль. Эстер судорожно вздыхает, снова отшатываясь. То, что она увидела в глазах приемной матери, хуже, чем удар, полученный от приемного отца. «Может, ты права», соглашается Люциус, несмотря на дочь. Несколько секунд медлит, будто формируя в голове по кускам нужную мысль. «Я считаю, следует ужесточить меры, чтобы она быстрее пришла в себя». Делает еще одну паузу, будто для должного накала обстановки. Хотя, казалось бы, куда больше. Просто куда больше. Сутки без еды помогут ей переосмыслить свои взгляды. Может, после этого она наконец поймет, чем она нам обязана. Но Люциус, шепчет нарцисса, это не обсуждается, говорит так твердо, что даже его жена вздрогнула. А теперь иди в свою комнату, мерзавка, и я запрещаю переступать порог твоей спальни любому, вплоть до следующего вечера. После, посмотрим, как это на тебе сказалось. Если не поможет, ты будешь голодать два, а то и три дня, и так пока до твоей жалкой взбунтовавшейся натуры не дойдет, что ты здесь никто. Ты поняла? Она не отвечает, сверлит его ненавидящим, полыхающим взглядом. Иди, цедит он сквозь зубы, и она, как по приказу, разворачивается и спешит из трапезной, подальше от отца, подальше от той боли и ненависти ко всему чертовому миру, что беспощадно накатывало на нее, топя в собственной беспомощности. Вверх, вверх по лестнице. Почему ступени будто не заканчиваются, а щека саднит, саднит. Ворвавшись в свою комнату, даже не прикасается к двери, а та с грохотом захлопывается, повинуясь ее мысли. Рвано дыша, Эстер запускает руку в волосы и крепко сжимает. Что она натворила? Она планировала поговорить без скандала, спокойно, ровно, не настроив против себя всю семью. Бегло осматривает комнату и натыкается взглядом на сундук с привезенными со школы вещами. Падает рядом с ним на колени, неприятно ими ударившийся прохладный пол, и открывает крышку. Роется в одежде, в учебниках, и находит, спрятанная, чуть мятая бумажка. С трудом поднимается на ноги, комната перед глазами почему-то шатается, и проходит к кровати. Устало падает животом на нее, поверх покрывала, не переодеваясь, и держит в дрожащих пальцах листок пергамента. А на нем, корявый почерк, который она уже видела, слова, которые уже читала несколько месяцев назад, письмо Сириуса, что пришло к ней через несколько дней после того, как она отправила ему ту сову в начале семестра. Давно, когда она шла по коридору одна вечером после ужина, подбежал рыжий кот и уже знакомым способом передал послание, с помощью веревочки на шее. «Дорогая Веста, Петтигрю еще жив, должно быть, инсценировал свою смерть, ему не привыкать, живоглот пытается его найти, но пока без особых успехов, не передать словами, как я рад, что ты мне, кажется, все же поверила. Надеюсь, у тебя все хорошо, и прости, что из-за меня тебя донимают с расспросами, я бы этого не хотел, прошу тебя, оставайся сильной, с любовью, Сириус». Не сосчитать, сколько раз она уже перечитывала это письмо, ведь самую первую записку, с приглашением в хижину, она по глупости выбросила. Это послание, единственное, что у нее есть от родного отца, не считая подвески, а теперь нет и подвески, которую она бережно хранила, прятала и доставала лишь по ночам на протяжении месяцев. «Прошу тебя, оставайся сильной». Ей нужно оставаться сильной. За окном, мрачно, сыро и сумеречно, хотя на часах уже больше полудня. Погода будто упорно решила быть под стать настроению. Она лежит в постели в пижаме, в которую все же вчера переоделась, но она не понадобилась. Она все равно не смогла заснуть. В глазах, будто горы песка от бессонницы, и голова раскалывается на части. Ей следовало бы поспать, сутки без еды провести будет паршиво. Еще и без сна, паршиво в квадрате. И все равно не могла заставить себя закрыть глаза и поддаться манящему сну. Тело будто было на стороне Люциуса и решило наказать ее еще и от себя, своими своеобразными методами. Ее слегка трясет и хочется пить, во рту пересохло, а даже стакан воды попросить ни у кого, сутки никто не посмеет переступать порог. Это было так неправильно. Почему слово Люциуса – закон? Почему все должны исполнять его приказы? Почему никто не может и слова ему поперек сказать? Почему она единственная, хрупкая тринадцатилетка, решилась перечить. Столько вопросов, ни одного ответа. Этот год – сплошной несвязный комок из вопросов. Жизнь в этом случае обошлась жестоко, не соизволила распределить проблемы по мере поступления, а накатила их сразу целой волной, чтобы ее снесло ей к чертям, и она лежала полуживая на берегу. На деле, не на берегу, но в постели. А суть одна, все равно полуживая. Неожиданно, стук в дверь. Это кто же осмелился нарушить приказ? Подскакивает с кровати, отчего в глазах на секунду темнеет, и она хватается за стену, чтобы не растянуться по полу. Прошло меньше суток, а ей уже паршиво. Что будет дальше? Ведь отступать она не планировала. Подойдя к двери, кладет ладонь на ручку, но медлит. А если это сам Люциус? Проще уж игнорировать его, не открывая дверь, даже если от этого станет хуже. Его неприязненного взгляда ей хватило сполна еще вчера. Это я, будто прочитав ее мысли, облегченно выдохнув, отпирает комнату и переносит вес на ручку открывшейся двери, как на трость, потому что в ногах словно вата. Драка обеспокоенно скользит по ней взглядом, вниманием выхватывая покрасневшие от бессонницы глаза и общую помятость. «Держи», — говорит он и протягивает ей несколько бутербродов. Уголки ее губ дергаются в нервной усмешке. «Не боишься, что папочка накажет?» Драка расслабленно прислоняется плечом к дверному косяку, так и держа на весу протянутую еду. «Во-первых, отец отъехал по делам. Во-вторых, я порог и не переступаю, так что, теоретически, запрет не нарушен», и безразлично пожимает плечами. Приняв своеобразный завтрак, пусть уже и было 4 часа дня, она сразу откусывает немаленький кусок от первого бутерброда. Проглатывает, почти не жуя, и кусает снова. «Полегче, подавишься еще». Эстер ничего не отвечает, чтобы не выдать колкую фразу, поссорившись еще и с ним, с единственным своим союзником во всем чертовом поместье. Он не знает, каково ей. К нему голод никогда в качестве наказания не применяли. К ней, собственно, тоже, но все ведь бывает в первый раз. И что-то ей подсказывало, явно не в последний. Устало прислоняется виском и плечом к стене рядом, потому что свинцовую голову держать прямо почти невозможно. Ей хочется спать, но она знала, ляжет в кровати, все равно не сомкнет глаз. «Хочешь, я попрошу разрешения у отца, чтобы домовики хотя бы какую-нибудь мазь принесли?» Эстер усмехается, рефлекторно коснувшись кончиками прохладных пальцев синяка на скуле. Пожав плечами, снова откусывает кусок от завтрака, теперь уже тщательно пережевывая. Произошедшее вчера воспринималось как дурной сон, иная реальность, и только этот дурацкий синяк, пусть и не особо заметный, становился свидетельством того, что на нее поднял руку собственный отец. Как иронично, она до смерти боялась родного и хотела бежать со всех ног, встретившись с ним, а удар последовал от приемного, от порядочного волшебника и примерного семьянина. «Синяк небольшой», — отвечает она, проглотив. «Сам пройдет, мне не нужны подачки от отца, лучше передай матери мои извинения». Я правда не хотела ее задеть, часто заморгала, прогоняя картинку, что встало перед глазами. Разочарованное лицо матери, ее ледяное «замолчи», настолько ледяное, что можно использовать для спасения от грядущей летней жары вместо прохладительных напитков. Без проблем, отцу точно ничего не передать, разве что, то же, что я сказала вчера. Пускай идет куда подальше, если, конечно, осмелишься такое передать. Она откусывает кусок побольше, и живот неприятно урчит. Посмотрите на нее, сама аристократка, помятая, с чуть растрепанными волосами, стоит на пороге в пижаме и грызет бутерброд вместо нормального завтрака. Ей было бы противно от себя, если бы только голову не забивали мысли куда важнее, вытесняя подобную глупость. Тебе не кажется, что ты перегибаешь? Это же наш отец. Просто извинись и все будет как прежде». Она усмехается, отлипает от стены, к которой прислонялась, и ее качает в сторону. Она вовремя ловит равновесие. Голод, явно не ее. Бессонница, тоже. А ведь кого-то так наказывать могут регулярно. Как они выживают? Ей правда нужно знать. Ей, вероятно, тоже придется выживать в таком темпе ближайшее время. «Уже не будет, как прежде», шепчет она, чувствуя, как сухо в горле, почти до режущей боли. Доходит, пошатываясь, к тумбочке и кладет на нее недоеденный завтрак. Шумно вздыхает и возвращается к брату, смотря ему прямо в глаза. У него они тоже серые, как и у нее. Единственное сходство во внешности. В остальном, практически противоположности. Разве ты не видишь, что я уже не та, что была раньше? Не видишь, уже не будет, как прежде. Прежний мир разваливался по кускам, превращаясь в пыльные руины, и ей этот мир не спасти. Она этого и не то чтобы хотела. Вижу, холодно отвечает Драка, и я скучаю по прежней Эсси. Эти слова больно ударяют в живот, а она только улыбается, будто защитная реакция. Улыбается неестественно, болезненно и натянуто. Уголки губ дрожат. То есть ты скучаешь по бесхарактерной, слабой малышке Эсси, Мерлин? Да нет же, не в этом дело. Вскипает Драка, раздраженно возведя глаза к потолку, выпрямляется, практически нависая над ней. Он был куда выше нее. Просто ты отдаляешься от меня. Вспомни прошлый год и сравни с этим. Мне кажется, если б мы не были на одном факультете, я бы вовсе тебя не видел в стенах школы. А теперь даже дома ты устраиваешь цирк. Цирк? Нет, правда что ли? Цирк? Это она вчера представление устроила. Злость обхватывает легкие, заставив сжать кулаки. Слабо, но сжать. На большее ее сейчас не хватает. По-твоему, отстаивать свое? Цирк? Не позволять себя унижать? Цирк? Естественно, нет, кривится он. Но всему всегда есть свое время. Этим мы, слизеринцы, и отличаемся от других. Молчать не значит трусить. Просто это бессмысленно, идти наперекор тому, кто сильнее и физически, и морально. Да он тебя в порошок разотрет двумя пальцами, пока ты будешь себе глотку рвать, чтобы хоть на каплю его задеть. Ты вела себя, как Гриффиндорка, настолько же безрассудно и глупо. Это почти как оскорбление, учитывая неприязнь Драка к Гриффиндору. Но что она сделала не так, что такого безрассудного она совершила? Подумаешь, послала отца на эмоциях, в остальном она лишь отстаивала свое право узнать правду. В его словах она тоже видела смысл. Конечно, видела, жила по подобному принципу 12 лет. Не ввязываться в конфликты, не перечить тому, кто сильнее. И что стало с ней сейчас, куда делось ее благоразумие? Просто извинись, выдыхает Драка, понимая, что она не настроена продолжать спор. Он сам и не хотел, по взгляду видно. Спорить с сестрой никогда ему не нравилось. Не делай хуже. Тебе в этом доме жить еще, как минимум, 3,5 года. 3,5 года, сродни вечности. Эстер кивает зачем-то, она явно не соглашалась извиниться. Да он это и сам понял по ее взгляду, и он, развернувшись, неспешно идет к своей комнате, чуть правее по коридору.